Параграф 5. Анатомия феноменов волшебства. Явление пенетрации или телепортации, то есть проникновения твердых предметов сквозь другие твердые предметы, широко представлено в животном мире. В книге «Следы невиданных зверей» описывается эксперимент, который был проделан с осьминогами. Биологи считают, что эти животные способны проникать через щели путем перетекания своего тела. Хотя до сих пор непонятно, как клюв осьминога, имеющий костную природу, перетекает через отверстия, которые могут быть меньше миллиметра. Автор книги Игорь Акимушкин закрыл осьминогов в железный сундук с тщательно притертой крышкой, щель при этом не могла превышать нескольких микронов. И тем не менее, утром он обнаружил животных вне сундука. Этот эффект можно объяснить тем, что осьминоги обладают пенетрацией, то есть способны менять внутриатомную температуру своего тела. Подобной способностью обладают и некоторые люди, занимающиеся волхованием или магией. Так, тибетские ламы Лунг Гомпа, о которых сообщает Александра Нель в своей книге «Мистики и маги Тибета», способны перемещаться на огромные расстояния, не замечая преград, то есть проходя сквозь них. Достаточно внимательные люди могут наблюдать пенетрацию и в своей жизни. Если какая-то вещь заряжается эфирным зарядом, она способна проникать сквозь предметы и оказываться в совершенно немыслимом месте. Вы можете обнаружить свои столовые ложки в подполье, или вдруг у вас в доме появляются не ваши предметы, обычно это предметы быта. Как правило, это происходит спонтанно и связано с эмоциональным состоянием кого-то из живущих в вашей или соседней квартире, но люди обычно не обращают внимания на такие бытовые мелочи. Любая химическая реакция изменяет внутриатомную температуру, поэтому натирание тела специальными мазями, взаимодействующими друг с другом, вело к возможности полета, явлению левитации. Сохранились многочисленные свидетельства христианской инквизиции, занимавшейся выявлением таких случаев и уничтожением любителей свободных полетов. В России волхвы тоже не избежали этой участи. Тем не менее, народная память хранит воспоминания о подобных явлениях. Секрет русских сказок о сапогах-скороходах заключался в том, что специальными мазями натиралось не тело человека, а сами сапоги. В результате реакции возникала сила, уменьшающая вес человека, и он получал возможность прыгать на большие расстояния. Особые мази делали человека невидимым. Сюжет, достаточно популярный среди писателей XIX века, возник не на пустом месте. Еще большее усиление действия мази вело к прозрачности по отношению к другим вещам, и человек мог попасть в тонкий мир, что обычно совершалось в ночь на Купалу. О тонких, параллельных мирах древние знали очень многое. Например, считалось, что увидеть цветение папоротника во время празднования Купалы можно, лишь попав в другой мир. Папоротники – споровые растения, у них нет цветов. Когда-то существовали растения, представляющие собой переходные формы между споровыми и голосеменными. Обнаружены голосеменные папоротники в ископаемом состоянии. К настоящему времени они полностью исчезли на Земле, но сохранились в тонком мире. Явление прозрачности миров существует не только благодаря тому, что атомы имеют разную внутреннюю температуру, но и что частицы, составляющие атом, протоны, электроны, нейтроны, также могут иметь различную внутреннюю температуру, что дает возможность предположить существование второго ряда прозрачных друг для друга миров. Поскольку атом считается неисчерпаемым, то можно говорить о бесконечном числе параллельных миров в данной точке пространства. Наш мир может взаимодействовать только с ближайшими к нам по внутриатомной температуре мирами. Речь идет не о собственно параллельных, а о смежных мирах, то есть вложенных друг в друга. Параллельными же мирами в науке считают те, которые образованы четвертым перпендикуляром в нашу точку пространства. Различием внутриатомных температур можно объяснить самопроизвольную ликантропию, превращение человека в животных, например, волка. В нашем мире процесс идет достаточно долго, но в силу того, что человек находится как бы в двух мирах одновременно, то для нашего мира этот процесс протекает почти мгновенно. Самопроизвольное превращение людей в животных происходит тогда, когда человек в предыдущей жизни имел животное воплощение, и в это животное он периодически превращается. Случаи спонтанного превращения человека в животное описаны Горбовским в книге «Параллельные миры». Еще одно явление, не имеющее в настоящее время научного объяснения, это материализация мысли форм. Способностью этой обладали многие святые, в том числе и ныне живущий в Индии Саи Баба, демонстрирующий материализацию своих мыслей у всех на виду, о чем свидетельствуют многочисленные профессиональные и любительские фильмы. У него в руке вдруг появляются перстни с драгоценными камнями, золотые цепочки, амулеты, браслеты, как говорится, из ниоткуда. Человек, научившись уменьшать внутриатомную температуру в своих мыслеобразах, обретает способность материализовать мысли. Волшебная палочка, знакомая нам по древнерусским сказкам, представляет собой тепловой насос внутриатомной температуры. Один конец имеет высокую температуру, а другой маленькую. Холодный конец волшебной палочки переводит мысли в наш мир, то есть материализует мысли. А горячий конец делает предметы невидимыми, то есть дематериализует их. Известный индийский просветитель Йогананда в своем труде «Исповедь йога» подробно рассматривает свойства материализованных предметов. В отличие от обычных, материализованные вещи недолговечны и в итоге рассыпаются в пыль. Кстати, плохо представленная йогом вещь, подлежащая материализации, материализуется лишь в виде пыли, в то время как хорошо представленная йогом вещь может получиться такой же, как и оригинал. Исследование состава материализованной пыли, полученной от Саи Бабы, показало, что ее химический состав близок к илу. Итак, естественное понижение внутриатомной температуры в мыслеобразах приводит к их материализации, но если они нечетки, то они материализуются в виде пыли. Возможно, этим, а не только крошением тканей и предметов из дерева, объясняется появление пыли в квартирах, наглухо изолированных от внешней среды. Параграф 6. Смерть или летаргический сон. Сегодня, пожалуй, нет ни одного достоверного признака, по которому можно было бы отличить смерть от летаргического сна. Как при смерти, так и при летаргическом сне отсутствуют основные признаки жизни – дыхание и пульс. При сдавливании глазного яблока сохраняется кошачий зрачок. В околонаучной литературе приходится иногда читать, что при летаргии, если подержать зеркало над лицом умершего, происходит его запотевание, а сердце продолжает сокращаться с частотой 1 удар в час. Но эти заявления совершенно ни на чем не основаны. Запотевание зеркала будет происходить в любом случае, если умерший лежит в квартире с сухим воздухом. Что касается второго признака – сердцебиения с одним ударом в час – это из области фантастики, так как кровь человека свертывается при 33 градусах Цельсия и возникает контрактура мышц, при которой невозможно вообще никакое сокращение, а не только сердце. Тело при смерти, как и при летаргии, приобретает температуру окружающей среды, что говорит об отсутствии внутриклеточных процессов, повышающих температуру и поддерживающих жизнь. Кроме процесса лизиса клеток, самопереваривания, который возникает при отсутствии внешнего питания, ничего больше не обнаруживается. В представлениях многих народов смерть связана со сном. И не случайно в греческом языке слово «летаргия» означает состояние, похожее на сон, при котором отсутствует способность человека двигаться. Сам же человек в это время прекрасно слышит и видит все происходящее вокруг него. Многие из нас неоднократно испытывали это состояние, особенно в результате сильного переутомления после потери большого количества энергии. Грызуны и насекомые осенью умирают и промерзают насквозь, а весной, прогреваясь под лучами солнца, вновь оживают. Состояние это в биологии получило название анабиоз. Из этого состояния животное самостоятельно не может выйти, что делает анабиоз похожим на летаргический сон. нужно обязательно повысить температуру его тела. Поэтому анабиоз, летаргический сон и смерть – суть одно и то же явление, названное различными словами. Сон, при котором человек или животное не могут самостоятельно проснуться и им нужна помощь извне, есть летаргический сон, анабиоз и в то же время обычная смерть. Вот поэтому наши предки никогда не хоронили умерших в могилы, а обязательно сжигали, дабы не закопать человека заживо. Среди медиков сложилось устоявшееся мнение, что нервные клетки мозга умирают через 5 минут после остановки сердца. Это ложное представление возникло потому, что обычно не удается реанимировать людей, у которых не билось сердце и отсутствовало дыхание более 5 минут. Наши исследования попыток реанимации после остановки сердца показывают, что восстановить дыхание и сердцебиение достаточно просто. Однако человек не приходит в сознание. Но это вызвано не смертью нервных клеток, как это пытаются представить некоторые исследователи, а остановкой кровообращения в капиллярах мозга, которые имеют толщину меньше толщины волоса. Поэтому понижение температуры мозга даже на 0,1 градуса ведет к загустению крови, что препятствует ее продвижению по капиллярам, мозг не получает питания и делается неспособным нормально функционировать, а человек из-за этого не может прийти в себя. Если все-таки удавалось реанимировать людей, пробывших в клинической смерти более 5 минут, то вследствие тромбоза некоторых сосудов мозга у них выпадали отдельные психические функции, что вело к инвалидности, или человек вообще не мог вспомнить, кто он. Для предотвращения этого явления врачи вводят в сонную артерию сосудорасширяющие вещества, хотя введение подогретой до 41 градуса Цельсия крови самого пациента дает лучший результат для успешной реанимации. Авторская сноска. Клиническая смерть – это еще один термин, введенный для характеристики продолжительности смерти, когда уже остановилось дыхание и отсутствует сердцебиение, но человека еще можно вернуть к жизни известными методами реанимации. Но этот термин более характеризует наши возможности по реанимации. Еще в прошлом веке свертывание крови в тонких капиллярах мозга не являлось препятствием для восстановления абсолютно всех психических функций. В русских старинных рецептах, собранных в XIX веке известным знатоком старины Федором Лаевским, приводится простой способ реанимации недавно умерших людей, даже если у них температура тела упала до 33 градусов Цельсия и возникла контрактура мышц, когда не сгибаются и не разгибаются мышцы. Обычно это явление возникает уже через 2 часа после смерти. Пострадавшего помещали в русскую баню, и после размягчения тела делали искусственное дыхание. Разогревание мозга восстанавливало полностью кровообращение, и у реанимированных таким способом не было никаких нежелательных последствий. Как пишет Райт в своей книге «Свидетель колдовства», он был очевидцем явления, когда люди, умершие от ран и пролежавшие более суток после свершения жрецами обряда, на который Райт не был допущен, вновь ожили. Единственное, что он слышал, это звуки тамтамов. Как показали исследования Ленинградского НИИ физиологии труда, в определенных диапазонах низкая частота ведет к расширению капилляров мозга, поэтому тамтамы были необходимы для оживления мозга. Если не начались процессы разложения, возвращать к жизни могли не только наши предки, но можем делать это и мы. При реанимации нужно учесть, что центр воли и сознания находится в передних лобных долях. Когда реанимируемый лежит на спине, происходит естественный отток крови от передней части мозга, поэтому необходимо переворачивать человека навзничь, чтобы кровь поступала в передние доли мозга. Для восстановления циркуляции в капиллярах нужна согревающая грелка или водочный компресс на лоб. Общая схема реанимации такова. В перерывах между искусственным дыханием и массажем сердца человека необходимо переворачивать навзничь, чтобы кровь поступала в передние доли мозга, а также периодически усаживать, чтобы происходил отток крови от головы. Эти процедуры нужно осуществлять сразу после того, как начало биться сердце и восстановилось дыхание. Полезно также обложить реанимируемого живой травой, например, осокой, которой рыбаки обычно обкладывают пойманную рыбу, чтобы она дольше оставалась живой, несмотря на то, что она хранится без воды. Человека, утонувшего в пресной воде, можно оживить даже через 2 часа. В соленой же воде жизненные силы сохраняются несколько дольше. Однако, если он пробудет в воде более 2 часов, происходит мацерация тканей легких, попадание воды в цитоплазму клеток, после чего начинается общий процесс разложения, что делает состояние тела несовместимым с жизнью. Если же произошло сухое утопление, когда спазм мышц горла препятствует попаданию воды в легкие, срок возможного оживления человека увеличивается до 4 часов. Этот вид утопления встречается редко и происходит, когда у человека сработал известный в криминалистике так называемый рефлекс смерти. Суть этого рефлекса заключается в том, что при резком изменении положения тела, когда человек находится в воде, он теряет сознание. У задохнувшихся людей срок возможного возвращения к жизни значительно длиннее, от нескольких часов до нескольких суток, и определяется температурой окружающей среды. При высокой температуре быстро начинаются процессы разложения организма, и его состояние делается несовместимым с жизнью. Значительно больший срок для оживления, до месяца и более, у замерзших людей. Реально происшедший случай оживления замерзшего человека через 40 дней описан в книге братьев Вайнеров «Записки следователя». Опыты по оживлению специально замороженных, проводимые фашистами над заключенными, показали, что лучшие результаты получались при согревании замерзших телом живого человека. Описания приведены в книге «СС в действии». Оживление замерзших людей теплом живого человека издревле было у северных народов и до сих пор используется ими в практике реанимации. Реанимация людей, погибших от других причин, определяется тем, насколько полученные травмы совместимы с жизнью. На сообщаемую в этой главе информацию силы сатаны особо постарались повесить магические замки. После прочтения вы как будто забудете многие из того, что прочитали. А если снова вернетесь к чтению главы, то обнаружите якобы новую информацию, но в действительности вы ее просто забыли. Это одно из проявлений поставленного на информацию магического замка. Они, как известно, использовались в недалеком прошлом не только СС, но и людьми, например, при сокрытии клада или информации. Другое проявление магического замка состоит в том, что когда приходит яркая мысль, она тут же забывается. Если замок поставлен недавно, то действие его безупречно. Человек не может ничего усвоить и вспомнить. Снятие замков, как показывает практика, происходит как обычное снятие заговора. А если у человека достаточно сильная вера, то на него не действуют никакие поставленные замки и капканы. Внимание! Исправление ошибки. Вместо «многое» прочитано «многие из того». Итак, страница 42, последний абзац большой. После прочтения вы как будто забудете многое из того, что прочитали. А если снова вернетесь к чтению главы, то обнаружите якобы новую информацию, но в действительности вы ее просто забыли.